Глава 52. Владимир. Полный независимый аудит. Произношу очередной пункт из списка поручений, и секретарь награждает меня ошеломленным взглядом. Приходится добавить. Еще раз. Контакты скину позже. Постарайся сделать в кратчайшие сроки. Договорились? Разговариваю с ней как с умалишенной. По-другому никак. Смотрит на меня пустым взглядом и никак не реагирует. Спасибо, что хотя бы признаки жизни подает. Стоит уволить, но заморачиваться желаний нет. Скоро эта недалекая кукла станет проблемой другого руководителя, не моей, к счастью. «Будет сделано». Похлопав глазами, девушка все же выходит из анабиоза. Неудивительно, что Алла так легко всех развела. «Владимир Олегович, время есть?» В кабинет заглядывает мой начбес. Я жестом отпускаю девицу. Она, мазнув по мне лисьим взглядом, плавно поднимается с места и, покачивая бедрами, направляется к двери. Похоже, я спутываю желание очаровать с тормознутостью. Ну что же, бывает и такое. «Ты тут расслабляешься, как я посмотрю», комментирует Антон, проводив девушку взглядом. Намекает на то, что обычно моими личными секретарями становятся парни. С ними проще работать. «Я тут нарыл кое-что. Твоя жена не слишком маскировалась. Когда дела пошли скверно, она вообще перестала заморачиваться». Бросая коротко, начиная просматривать выписки со счетов. «Вика, конечно, права. Я излишне халатно относился к предприятию, от судьбы которого зависели судьбы сотен семей. На тот момент мне казалось, что Алла неплохо справится, а я смогу так компенсировать ей неудавшийся брак. Что с доступом к конечному счету?» На бабло, по сути, похрен, но вот наглость бывшей подбешивает. «Дай пару дней, все организую, если там что-то осталось». Оскаливается. Эта дрянь меня так достала, что уже все равно, сколько потеряно из-за нее. Главное, чтоб сгинула. Отношения с родными у меня и без того не ладятся, а после ее появления в нашей жизни и того хуже стало. Поразительно просто. Как лихо она умеет втираться в доверие к людям. Плевать. Бросаю взгляд на телефон, не находя на дисплее пропущенных. Возвращаю внимание к Тохе. Ты только это хотел мне сказать? Сегодня, чтобы скоротать время до вечера, решил взять Антона с собой, оставив наших чудо-айтишников, так сказать, без присмотра. Они справятся, а здесь систему безопасности не мешало проверить незамутненным взглядом. «Твоя красавица снова тебя игнорирует?» Замечает мою отстраненность. «Когда ты нас уже познакомишь? Я заинтригован». «Как же, жди». «Мне не нравится, когда ты начинаешь много болтать. Чувствую, как начинаю раздражаться без видимых на то поводов. Все, что так или иначе касается ее, действует на меня нестандартно. Едва ли не впервые в жизни не знаю, как добиться женского внимания». До знакомства с ней не приходилось за кем бы то ни было бегать, а тут один взгляд и пробки вышибает. Очень плохо, но после нашего знакомства я стал терять интерес ко всему остальному, всему, что не связано с ней. Цельность цепляет. Я сам наличием такого качества похвастаться не могу. Хрень это все, что сильные самодостаточные женщины мужикам не заходят. Еще как, только успевай слюни за собой потирать. Я бы даже сказал, что наоборот, пустышки с трепетными, томными взглядами приедаются намного быстрее, потому что по большей части их с трудом отличаешь от предыдущей такой же. В чем кайф смотреть на то, как рядом с тобой кто-то трясется? У нас вечером встреча. Тон собеседника меняется на сдержанно деловой. Дорожу им, в том числе и за понятливости. В 9 ресторан забронирован. Я не смогу. По его лицу проходит тень недовольства, но Антон быстро берет себя в руки. «Ты гонишь? Из министерства прилетели сегодня. Ты ведь сказал, что у Москвы не получается вырваться. Совсем умом тронулся? Или на тебя так действуют чувства? Может, ну его нахрен такую любовь?» Рот захлопни, ощетиниваюсь мгновенно. На деле я с ним согласен, веду себя неразумно. Но какое-то дурное предчувствие не дает мне расслабиться. Не могу сходу понять его природу. Странное дело. Я слишком долго не жил в этом городе и забыл, как тут сложно все поддается изменениям. Проще грохнуть, чем заставить кого-либо работать. Перегреваются, становятся аморфными. Вики же в машину маячок закинули. Скинь доступ. Выпрямляюсь в кресле и беру телефон в руки. Ей такой расклад не понравится, но ничего не поделать. Приходится приглядывать за неуемной барышней, решившей одной изо всех остальных поработать. Ей не понравится, к тому же, а на преисполнении у нас проблемы могут быть. Строит из себя встревоженного. Тебе это когда-нибудь останавливало? Обращаюсь к нему. Посмотрев на карту ее местонахождения, оставляю Антону рекомендации, иду к тачке. Проще самому заехать за ней на работу, чем ждать, когда эта заноза соизволит мне позвонить. Бомбит от одной мысли, что она может вляпаться в какую-то муть. Тормозов-то нет, особенно после охеренного развода, что муж подогнал. Зря я, конечно, об этом ушлепке себе напоминаю. До сих пор его наглая морда стоит перед глазами. Убить его мало. Это надо уметь, творить лютую дичь и оставаться уверенным, что тебя простят. Вика против, но, как по мне, на зоне ему будет в самый раз. Найдется время для дум. Прикатив к следственному, понимаю, что знакомый Мерс отсутствует на привычном для себя месте. «Серьезно? Укатила?» Едкая горечь растекается по языку от понимания, как со стороны выглядит моя беготня за ней. Но поделать ничего не могу. Выбравшись из салона, закуриваю и открываю приложение, чтобы проверить, куда Вика направилась. Неужели так трудно было хотя бы сообщение скинуть? Сам виноват. Нужно было прикрывать ее не до мужа и Аллу сразу. Сейчас бы уже успокоилась. Одного беглого взгляда становится достаточно для того, чтобы понять, куда она едет. Приличных слов, честно признаться, нет. Что за дурная привычка искать приключения на свою пятую точку, пусть и прекрасную? Уехать не успеваю. Меня окликает один из коллег Вики. Кажется, Смолов. Мы встречались, когда они пытались меня засадить. После пару раз пересекались в неформальной обстановке. «Приветствую», — протягивает руку. «Ты к Виктории?» Даже не спрашиваю, откуда он знает. Точно не от самой Вики. Из нее клещами ничего не вытащить. «Да, но она уже уехала», — стараюсь говорить ровно. «Я так и понял. Кабинет пуст. Не знаешь, куда?» Он выглядит хмурым и дерганым. При первых встречах такого не замечал. Знаю, как раз собираюсь ехать за ней. Приподняв руку, смотрю на часы. Ханза бесстрашная. Какого черта ее тянет таскаться вечерами по злачным местам? Я был единожды и не впечатлился. Собеседник мешкает, и я поторапливаю его, награждая серьезным взглядом. Есть информация, пока не проверенная. На Вику заказ поступил. Хочу, чтобы она уехала на некоторое... Кто заказчик? Перебиваю его. Если Алла, то сегодня же ее дуру прикопаю. Неважно, я сам разберусь. Нужно только время. Знаю я, как вы сами тут разбираетесь. Насмотрелся. С трудом удается держать себя в руках. Беспокойство, крайняя его степень, воспаляет всю нервную систему. У вас какой-то Борис есть. Называю адрес, который хорошо запомнил. Вика едет к нему. Поедешь со мной? Он, не раздумывая, кивает. В дороге несколько раз звоню Вике, но она не берет трубку. Мысленно прошу ее не делать глупостей. Черт, но должен же инстинкт самосохранения хоть как-то врубаться у нее. В дороге Смолов кому-то звонит и просит подъехать, называя тот же адрес, куда и мы едем. Федор Табельный с собой? Интересуется, а я слышу, как кто-то начинает вещать о том, что в нерабочее время не пользуются служебным оружием. Смолов его перебивает. «Федь, надо, чтобы было. Вике угрожает опасность. Постарайся быстрее подъехать». На удивление, его просьбу выполняет достойно. Когда мы подъезжаем, Федор, в котором я узнал одного из оперов, проводивших обыск, выбегает из подъезда вслед за небольшим парнем в черном капюшоне. Поняв, что не может догнать, целится и стреляет ему в ногу. Устремляюсь к ним. «Охренеть!» «Вика где?» — спрашиваю, оказавшись рядом. «Я ее не видел. Этот мне по голове двинул, как я только вошел. Кивает в сторону злосчастного подъезда. Мужик, похоже, неплохо выхватил. Немного дезориентирован. Мысли о нем со скоростью звука вылетают из головы, когда спустя несколько секунд доносится пара выстрелов, но уже из подъезда. Напрягаюсь всем телом. «Вика, пожалуйста», — говорю вслух. «Очень прошу. Надеюсь, это ты пристрелила кого-то». Никогда не был паникером, но следующая минута становится самой долгой в жизни. Она затягивается с каждой попыткой добраться до Вики быстрее. «Тебе лучше здесь подождать», — произносит Смолов, когда мы одновременно оказываемся около двери, ведущей в подъезд. Наградив его красноречивым взглядом, первым влетаю внутрь. В эту самую секунду, как никогда, четко осознаю, насколько она мне дорога. Не прихоть, воздух, без которого не прожить.